обратила Беттина внимание на ее акцент. Да и черт с ним. Не слишком тактично прикололась по поводу ее пижамы. Это тоже ерунда. Вполне простительно. Шарлотта привыкла ко всяким пинкам, ударам и уколам и могла бы справиться еще с дюжиной подобных оплеух. Зато сейчас у нее впервые за долгое время появилось столь важное в жизни чувство. Да, ее вышвырнули из собственной комнаты и собственной постели, отправили практически в никуда, в коридор, в пижаме и халате. Да, она оказалась беспомощной перед наглостью соседки, но теперь, по крайней мере, она чувствует себя не одинокой. Посреди ночи в этом почти пустом зале Шарлотта теперь не одна. Рядом с нею, пусть и ненадолго, оказался просто нормальный человек, попавший в такую же дурацкую ситуацию. Уже одно это располагало к доверию. Дружелюбная улыбка, нормальный разговор. Шарлотта была готова поделиться с Беттиной всем, что накопилось у нее за время пребывания в Дьюпонте, лишь бы ей только хватило смелости начать этот разговор. Если бы у нее только была возможность позвонить мисс Пеннингтон или маме. «Алло, мисс Пеннингтон, мама? Знаете, такое место Дьюпонт, по другую сторону гор. Те самые сады Афины, богини мудрости, где вершатся великие дела. Так вот, дорогие мои, мисс Пеннингтон и мама, я забыла в свое время поинтересоваться у вас, известно ли вам, что такое секс-ссылка? И каково это, когда ты оказываешься в коридоре среди ночи, и над тобой хохочут совершенно незнакомые люди? И все это только потому, что твоей обожаемой соседке, как какой-нибудь крольчихе, позарез приспичило потрахаться с парнем, которого она только что подцепила». Ей казалось сейчас ужасно важным поговорить с Беттиной. И, наконец, Шарлотта спросила ее о первом, что пришло в голову. «Кто это такие?» Кивнув в тот угол, где Аполлон настиг и прижал к спинке дивана убегающую от него нимфу. «Его я не знаю», — сказала Беттина. «А она первокурсница. Когда меня отправляли в секс-ссылку прошлые два раза, я ее тоже здесь видела. Она всегда появляется так поздно, и за ней обязательно гонится какой-нибудь парень. Есть в ней, наверное, что-то такое, что их заводит, но, знаешь, на третий раз мне этот спектакль с визгом и воплями уже надоел». Беттина чуть наклонила голову и по-детски кокетливо повела из стороны в сторону широко раскрытыми глазами. «Вот если бы она захотела со мной ногами поменяться, я бы возражать не стала». «Да, тут я тебя понимаю», — кивнула Шарлотта. Впрочем, она поймала себя на том, что произнесла эти слова не совсем искренне. На самом деле, где-то в глубине души ей хотелось сказать Беттине: «Нашла кому завидовать? Вот погоди, ты еще моих ног не видела. Я ведь занималась горным кроссом». Эта мысль подняла ей настроение и заставила вспомнить самое важное правило. «Как бы плохо и одиноко тебе ни было, не забывай повторять про себя волшебное заклинание. Я Шарлотта Симмонс». Интерлюдия. Ария одинокой провинциалки. «Дорогие мама и папа, честно вам признаюсь, что когда я смотрела вслед нашему старенькому пикапу, на котором вы уезжали домой, у меня глаза затуманились от слез». «Старенький пикап? Глаза затуманились от слез?» Шарлотта вздохнула и даже застонала. «Ну как можно писать такое родителям?» Отложив шариковую ручку и оторвав взгляд от листа линованной бумаги из школьной тетрадки, она откинулась на спинку стула, насколько это позволял старый деревянный стул без подлокотников и с жесткой прямой спинкой. Она посмотрела в окно на башню библиотеки, так великолепно сверкавшую в темноте. Впрочем, Шарлотта хоть смотрела на нее, но словно не замечала. По всей комнате были разбросаны тряпки, принадлежащие Беверли. Из-под ее кровати раскинул целую паутину проводов стабилизатор напряжения, и те кабели, которые не были в данный момент подключены каким-нибудь агрегатом, протянулись во все стороны, словно щупальца какого-то диковинного осьминога. Кровать Беверли была, как всегда, не застелена, и на ней, равно как и под ней, а также рядом с ней, валялись коробки с компакт-дисками, незавинченные тюбики с кремами для кожи, вскрытые упаковки из-под тональных глазных линз.